Самого Гоголя как самозабвенного писателя интересовало отнюдь не путешествие в мир собственных неврозов. Его больше интересовало, что же происходит с человеческой душой в тот момент, когда она зачарована повествованием, погружена в символическое так, что забывает о реальном и насущном, как если бы на это краткое время душа возвращается на свою родину, сугубо персональную родину, поддаваясь узнаванию того, что невозможно не узнать. Умение создавать такие резонансы есть важнейшая составляющая писательского дара. В «Мертвых душах» есть несколько таких оазисов путника, то есть читателя, следующего за направляющим лучом авторского воображения. Мне, например, всегда казалось, что ночное попадание сбившегося с пути Чичикова в дом коробочки есть апофеоз блаженного, заслуженного отдохновения. Ватно-перинная идиллия, равных которой немного найдется в мировой литературе. — Ну вот, тебе постель готова, — сказала хозяйка. — Прощай, батюшка, желаю покойной ночи. — Да не нужно ли еще чего? — Может, ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал на ночь пятки? — Покойник мой без этого никак не засыпал. Но гость отказался и от почесывания пяток. Хозяйка вышла, и он тот же час поспешил раздеться, отдав Фитинье всю снятую с себя сбрую, как верхнюю, так и нижнюю. И Фитинье, пожелав также с своей стороны покойной ночи, утащил эти мокрые доспехи. Оставшись один, он не без удовольствия взглянул на свою постель, которая была почти до потолка. Фитине, как видно, была мастерица взбивать перины. Когда, подставивши стул, взобрался он на постель, она опустилась под ним почти до самого пола, и перья, вытесненные им из пределов, разлетелись во все углы комнаты. Погасив свечу, он накрылся ситцевым одеялом и, свернувшись под ним кренделем, заснул в ту же минуту. Не менее идиллическим было и пробуждение, увенчанное диковинными прелестями захолустья и свежей сдобой. Какой читатель останется равнодушным и не поддастся чарующей силе этих страниц, не почувствует блаженства кратковременного рая? Иной из читателей подумает, что рай вообще возможен лишь в кратковременной форме, как блаженный отдых между боями, странствиями, авантюрами. Есть такие моменты, когда возникает уверенность, что рай — это перина, опускающаяся под тобой от потолка до самого пола, и неспешное, плавное погружение в сон с вопросом-предвкушением, что покажут. Может, что-нибудь в духе Нарштейна, про ежика в тумане, о том, как мы будем сидеть на краю земли, свесив ноги, считать звезды и пить чай с малиновым вареньем. Или лучше прямо по Гоголю. Сон о старосветских помещиках, про то, как трогательно любят друг друга Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна. Рай — это сон во сне с мягким двойным пробуждением. Очень важно перейти из внутреннего сна во внешний и лишь затем в саму реальность, где для плавности вхождения будет сначала еще какой-нибудь смешной индюк, и только потом подступят неотложные дела. Тут же возникает рецепт идеального авантюрного романа. Эта книга — где острые концы приключений проложены мягкими перинами. Просто хороший приключенческий роман читается на одном дыхании. Великий, такой как «Мертвые души», предполагает правильное чередование вдоха и выдоха. Еще одним, быть может, наиболее примечательным усовершенствованием приключенческого романа является главный герой, сам Чичиков. И если встречаемые им существа – суть материализованные, воплощенные характерные черты, скажем, вздорность, которой приделаны ноги и бакенбарды, притом так, что одна бакенбарда заметно короче другой. Раз есть ходячие добродетели, должны быть и ходячие пороки, то сам Чичиков предстает как анти-Одиссей. Сам Одиссей, как герой гомеровского эпоса и его бесчисленные последующие вариации, более или менее удачные, допустим, от графа Монте-Кристо до Гарри Поттера, выписаны с особой яркостью, помогающей читательской идентификации. Читатель авантюрного романа должен сливаться с главным героем, как космонавт со скафандром, как байкер со своим мотоциклом. Чем меньше окажется зазор, тем легче дается погружение в стихию авантюры. От успешности растворения в герое зависит, насколько сладко будет сладость мести, насколько победительно одержанная победа, словом, от плотности прилегания скафандра зависит приключенческая динамика, так называемый саспенс, или, скажем лучше, самозабвенность. Разве не ради этой самозабвенности бросаются в приключенческую стихию романа или фильма? Но ведь лучший способ забыть себя состоит в том, чтобы опознать, обрести себя в другом, в «Одиссее» ли, в «Супермене» ли. Любой яркий и, следовательно, удобный для опознания образ годится, чтобы слиться на время с его придуманной жизнью. Таков основополагающий принцип построения авантюрного романа. Но Чичиков пуст. В нем, собственно говоря, не с чем отождествляться. Господин средней руки не то чтобы слишком худ, однако и не толст. В таком же состоянии размытости, неакцентированности пребывают и прочие его свойства. И что же получается? А получается, что благодаря совершенно необычной для главного героя неопределенности читатель лишается возможности сопереживания на одном дыхании, но взамен приобретает уникальную дистанцию отстраненного созерцания. Автор Николай Васильевич Гоголь, а вслед за ним и читатели, могут использовать Чичикова как батискаф, способный погружаться на разные глубины, чтобы рассматривать с пристрастием диковинных глубоководных рыб. Батискаф не водолазный скафандр. Он не предоставляет свободу движений, от которой захватывает дух. Зато через иллюминаторы можно очень многое неспешно и со вкусом рассмотреть. Наверное, именно таким образом и предоставляется возможность увидеть то, что авторы школьных учебников называют панорамой российской жизни. Впрочем, справедливее был бы другой термин – паноптикум или кунсткамера. Ведь Гоголь – несравненный мастер приготовления литературных препаратов in vivo на живом организме, латынь. Мастер роскошный, сказочной композиции, по сравнению с которой явно меркнут страницы средневековых бестиариев. Бестиарий – популярный в средневековье литературный жанр, сборник сведений в стихах и прозе о жизни, обычаях и нравах животных, в том числе мифических, где описания непременно сопровождались аллегорическим истолкованием религиозной или моральной максимой, которую можно извлечь из повадок либо облика того или иного зверя. Примечание редактора. Можно было бы сказать, что люди интересуют его, как жуки на булавках. Вот он и поворачивает персонажей и сюжет, конечно, так, чтобы получше рассмотреть диковинку, покачать головой, да и сказать «Ишь ты!». Как раз в этом духе юный Гоголь и расспрашивает матушку о разных малоросских обыкновениях. Тут важно лишь устранить некоторые недоразумения. Устранить все накопившиеся вокруг Гоголя невозможно. Во-первых, проект литературы как кунсткамеры ярмарки чудес, не только изначальнее присвоенной ей впоследствии мироучительной функции, но и сам по себе ничуть не хуже. Как уже отмечалось, он останется и тогда, когда окончательно схлынет наваждение назидательность. Трагедия Гоголя отчасти состояла в том, что прогрессивная критика, прежде всего Белинский, явно или скрыто попрекала великого писателя в склонности к безделицам, к этнографии, к приключениям и страшилкам. И это вместо того, чтобы глаголом жечь сердца людей. Вместо того, чтобы чувства добрые лирой пробуждать, увы. Попреки, наложившись на дремавшую в Гоголе страсть проповедника, сделали свое дело. Второй том «Мертвых душ» написан другим Гоголем, писателем, утерявшим доверие к своему великому уникальному таланту. Во-вторых, интерес к людям, свойственный литератору, всегда очень специфичен. Обида прототипов, узнавших себя в том или ином герое, стара как мир. Точнее говоря, как сама художественная литература. Следует заметить, что писатель всегда прав в возникающих разборках. Любой автор прозы вправе так ответить на упреки в искажении фактов жизни прототипа. Ваши упреки беспочвенны, раз уж литературе вообще позволено существовать. В этом смысле прибегнуть к помощи персонажей как раз и означает совершить человеколюбивый жест по отношению к современникам, применить щадящий режим в отношении их прижизненной репутации. И кто, как не Гоголь, преуспел в этом. Его, пожалуй, можно упрекнуть в наименьшей степени, если сравнивать с прочими классиками русской литературы. Что же касается внутренней близости к изображаемым персонажам, пресловутого флоберовского «Мадам Бовари, это я», то писатель вовсе не обязан выказывать приязнь к экспонатам своего литературного гербария. Для человеколюбия существует совсем другое поприще. Писательская установка в данном случае существенно отличается от актерской, ибо актер вживается в образ, а писатель, скорее, выживает его из себя. Вообще говоря, любование выводимыми героями, изображаемыми персонажами, есть момент факультативный для писателя. Другое дело – исследовательский интерес и точность схватывающего зрения, способность удержать то, что проницательному зрению открылось. Без такой способности литература непредставима. И вновь придется с грустью упомянуть о завесе непонимания, выпавшей на долю Гоголя. То есть читатели, конечно, понимали все правильно, читая и перечитывая любимого, зацепившего их автора, всякий раз с неподдельным интересом внимая подробностям похождений Чичикова и перипетиям ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Но основатель критического реализма в России, неистовый Виссарион, отталкиваясь как раз от петербургских повестей Гоголя, выдвинул требования о повышенном внимании к маленькому человеку. Прообразом, образцом которого навсегда стал Акакий Акакиевич Башмачкин. Благодаря критической статье Белинского, написанной ярко, хлестко и внятно, и тем не менее трактующий вопрос с точностью до наоборот, возник сначала социальный заказ, а впоследствии и миф о любви классической русской литературы к маленькому человеку, о неизменной обязательной симпатии настоящего писателя к подневольным винтикам могучей империи. Надо признать, что миф оказался действенным, и социальный заказ был принят к исполнению. Забота о маленьком человеке стала паролем прогрессивности и порукой вольномыслия. Даже если ни по каким другим признакам отследить вольномыслие не удавалось. Все так. Все было, вот только непонятно, при чем тут Николай Васильевич Гоголь? На каком основании мы должны считать, что автор симпатизирует чиновнику и шинелемечтателю больше, чем, скажем, лакею Петрушке, псевдоревизору Хлестакову или тому же Плюшкину? Из текста ведь этого вовсе не следует. Понятная заинтересованность в судьбе героя. В шинельном приключении Башмачкина, собственно, как и пишут повести, так и следует писать прозу. Никакой солидарности с чиновником низшего ранга Николай Васильевич не демонстрирует. Следует сказать несколько слов о преемственности удивительного инферноскопического зрения Гоголя. Термин очень важен для понимания природы гоголевского таланта. Он образован от латинского «inferno» – потустороннее, подземное. Термин указывал на различные способы присутствия мертвых среди живых, и если телескоп предназначен для развлечения удаленных объектов, то инферноскопическое зрение призвано опознавать присутствие инфернального начала, где бы оно ни скрывалось. Именно чуткость ко всем формам присутствия нечисти, умение распознавать ее под любым камуфляжем, роднит автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки» с Гоголем времен шинели. Самым проницательным наблюдателем неладного николаевского периода российской государственности был, конечно, именно Гоголь. Вроде все идет чин-чином. Люди ходят в присутствие, но отсутствует дух и человечность. Та живая жизнь, которая пронизывала малороссийские страницы гоголевской прозы. Особенности инферноскопического зрения позволяли Гоголю в рутинных пространствах амортизации порядка выявлять зоны прорыва дьяволиады, каким бы антуражем они ни маскировались. Коллежский асессор вроде бы не похож на черта с хвостом. Но это еще как посмотреть. Ходячие манекены в мундирах скучные и банальны. Но кто сказал, что банальность и нечистая сила несовместимы? Гоголь всю жизнь доказывал обратное, и интуиция не подвела писателя. Подкладкой знаменитой шинели оказывается все та же красная свитка, знакомая нам еще по вечерам на хуторе, или, иными словами, на смену красной свитки приходит серая шинель. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели. И под видом стащенной шинели, сдирающей со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели. Сразу же вспоминаются вечера и Миргород, где связь с нечистой силой приводила к таким же последствиям, к неупокойности души. Впрочем, петербургская туманно-болотная, холодная нечисть, похоже, и при жизни ведет призрачное существование. Это насчет симпатий к маленькому человеку. Гоголь, первопроходец в исследовании метафизики Петербурга, догадался, вернее, явственно увидел, что Санкт-Петербург — это город призраков. Он и сегодня остается таким крупнейшим шизополисом мира. Еще один парадокс Гоголя состоит в том, что при всей его фантастической зоркости, умении мгновенно выхватить характерную деталь, жест, гримасу, прозу писателя нельзя назвать психологической. Во всяком случае, в том традиционном смысле, в каком мы говорим о психологизме Гончарова, Толстого или Чехова. Причина, опять же, в особой раскадровке мира, предстающего перед нами, зачарованными читателями Гоголя. В этом регистрируемом писателем мире ощущается большой дефицит хорошо упакованных душ. то есть таких, в которых уравновешено множество мотивов, душ людей, чьи поступки являются результатом суммирования и взаимоограничения самых различных побуждений. А ведь именно таковы души простых смертных, по преимуществу населяющих человеческий мир. Их, наша психика, хорошо вписана в тело. Ничто не торчит и не выпирает, а упаковка, как ей положено, скрывает содержимое. Речь, мимика, а зачастую и сами поступки представляют собой иновидимость, с разоблачением которой и имеет дело психологическая проза, да и психологизм как таковой. Афоризм Талейрана: «Язык дан нам для того, чтобы скрывать свои мысли», при внешней парадоксальности очень похож на правду. А для писателя, претендующего на роль исследователя психологических глубин, попросту является аксиомой. Ведь если вдуматься, психологизм в искусстве целиком основан на несовпадении явленного и скрытого, несовпадении, взывающем к разрешению загадки. В свое время Вячеслав Курицын предложил кратчайший конспект всех романов Льва Толстого. Конспект состоял всего из одного предложения: «Анна Пфуй, понимаемая свободу». Что ж, при всей постмодернистской иронии здесь схвачено нечто узнаваемое. Но возникает вопрос: а возможен ли столь же лаконичный конспект всей психологической прозы вообще? В каком-то смысле да, возможен. И конспект этот будет выглядеть так. Госпожа Н. казалась одной, а оказалась совсем другой. То есть, в конечном счете, психологическая проза представляет собой убедительно или не очень убедительно, в зависимости от таланта автора, выстроенный переход между «казалось» и «оказалось».